«Худо», – отвечала она с той искренностью, которую в Боттлтон Ист впитывают из воздуха. «Сил никаких нет. Какой упрямый!» «Не хочет уйти со службы». «Ага». Мартышка тоже опечалился. Он не видел в Поттере той бесовской прелести, которая привлекает женщин, но при чем тут он? Если ты влюблена, ты плачешь и томишься, словно твой возлюбленный Кларк Гейбл или Грегори Пек. Сейчас говорили, и все зря. Какой ужас! Сестра совсем подмяла, прям не зная, что и делать. Жемчужная слеза появилась в уголке ее глаза, и она шмыгнула носом. Мартышка погладил ее по голове, хоть это вправе сделать благородный человек. «Все будет хорошо», — сказал он. «Подождите, он уступит, как-никак, любовь». «Если бы в нос заехать», — мечтательно сказала Элзи. «Заехать в нос? Ага». Мысль эта мартышке понравилась, но скорее абстрактно. «Стал бы поумней», — продолжала Элзи. «Он у меня нервный». «Нервный?» — удивился мартышка, не заметивший этой черты. «Ага». «Он из-за этого и переехал. В городе как? Схватишь кого, а он в ухо. Дали бы тут, он сразу бы ушел. Предупредил бы за месяц», — уточнила Элзи. Мартышка ее понял. Как не понять, когда мысль так прекрасно выражена? «Это верно», — сказал он. «А вы не дадите ему в нос?» — несмело спросила Элзи. «Не дам». «Может, пошли ему стукните, когда не смотрит?» Сердечно жалея наивное создание, мартышка все же не стал скрывать горькую правду. «Они смотрят всегда. Нет, Элзи, на меня не рассчитывайте. Тут подошел бы ваш брат. Как жаль, что он занят до сентября. А за что его покарали?» «Сопротивление при исполнении. Дал полисмену по голове. Вот видите, значит, все в порядке. Подождите до осени. А почему вы здесь?» «Виски взять хотела». Гостеприимный мартышка спохватился. «Простите», — сказал он, — «сейчас налью». «Для Гарольда», — пояснила Элзи, — «он в саду. Бросил мне камешек в окошко и говорит, принеси выпить». «В саду?» — горестно вскрикнула она. «Приличные люди спят, но никаких сил». Она шмыгнула носом, и мартышка поспешил ее утешить. «Все будет хорошо», — заверил он. «Сигарету?» «Ага. Тут турецкие, а тут виргинские». Он дал ей прикурить от своей, и когда лица их соприкоснулись, в комнату вошел Билл. Мы не знаем, можно ли назвать великими умами Билла Окшета и мартышку, но в эту ночь они проявили свойства, присущие таким умам, а именно думали в унисон. И тот, и другой, вспомнив о графине, пошли выпить. Со встречи с лордом Икенхэмом Билл испытывал то, что испытывал бы, если бы фалды его фрака привязали к экспрессу Лондон-Эдинбург. Как многие, кого судьба свела с мятежным графом, когда тот без поводка, молодой путешественник страшился будущего, а потому не мог заснуть. Бессонница располагает к жажде, жажда к мысли о графинах. И у Билла и у мартышки мысль не расходилась с делом, разница была в мелочах. Мартышка не знал, скрипят ли ступеньки, и шел осторожно, как агак, знакомый с местностью, а Билл несся, словно бизон, к водопою. Тем больше поразила его трогательная сцена. Элзи Бин проговорила «Ой!» Билл ничего не мог сказать. Он стоял и смотрел, потрясенный до глубины души. Мартышка нарушил молчание первым. «Привет!» – заметил он. «А, это вы, сэр?» – прибавила Элзи. «Здравствуйте!» – сказал новоприбывший. Говорил он отрешенно, ибо старался понять, хуже ли, если мартышка невменяем. Несомненно, Элзи ошиблась, сообщив, что он уехал в Лондон. Он просто покатался, что вполне резонно, в теплый летний день. Но хорошо это или плохо? Недавно сгоряча Билл подумал, что нормальный распутник лучше больного, а теперь сомневался. Может быть, вменяемый растлитель особенно страшен? Одно он знал точно. Как только Элзи уйдет, он поговорит с ним, как с младшим братом. Скажем, как Брабазон Планк с Брабазоном Планком младшим. Возможность эта представилась раньше, чем думали бы люди, хорошо знавшие невесту Поттера. Она была общительна и болтлива, но, нарушая строгий этикет, приличий придерживалась. И чутье подсказала ей, что, оказавшись в бигуди и в халате вместе с молодым хозяином и молодым же гостем, надо уйти как можно скорее. Этим начинаются все книги о достойном поведении. Поэтому, учтиво промолвив «ну, спокойной ночи», она ушла. А мартышка ощутил какое-то неудобство, словно подуло из окна. Посмотрел и понял, что его испепеляет пламенный взгляд. Разные люди испепеляют по-разному. Билл, уверенный в том, что пора указать мартышке, чем поведение его отличается от идеала, стал густо-вишневым, а глаза у него вылезли, как у крупной улитки. Кроме того, он трижды откашлялся. «Мартышка!» — сказал он. «Да!» Он откашлялся еще раз. «Мартышка! Прошу!» Билл обошел комнату. Трудно придумать хорошее начало, а когда говоришь с распутником, как старший брат, такое начало исключительно важно. Он в пятый раз прочистил горло. «Мартышка! Здесь!» Откашлявшись снова и тщательно ответив на вопрос, не проглотил ли он комара, Билл опять пошел по кругу. Наткнувшись на небольшое кресло, он остановился от боли. «Мартышка!» — сказал он твердо. «Мы об этом еще не говорили, как-то не приходилось, но я недавно узнал, что ты обручен с Гермионой». «Это верно». «Поздравляю». «Спасибо». «Желаю счастья». «Мерси». «Тебе ха и ей, главное ей». «Ну, естественно. Ты сможешь обеспечить ее?» «Надеюсь». «Интересно, как, если ты все время распутничаешь со служанками?» «А? Ты слышал? Распутничаю?» «Да!» Мало кто вынесет спокойно такие слова. Мартышка налил себе виски и, взмахнув стаканом, как король Артур, экскалибуром, начал речь в свою защиту. «Нет, — сказал он, — не распутничает все время, да и вообще не распутничает. Прежде всего, уточним термин. Предложить сигарету — не распутство. Прикурить — тоже. Оказавшись ночью в гостиной с общительной служанкой, всякий воспитанный человек будет учтив. Он поболтает с ней, он предложит сигарету. Если она согласится, он поможет закурить. Так, по крайней мере, думает мартышка. Так думали бы сэр Галахад и шевалье Бояр, которых никто не обвинял в распутстве. Очень жаль, что у некоторых такое грязное воображение, ибо надо сказать чистоту, чистому все чисто». Речь удалась на славу, и мы не удивимся, что Билл покачнулся, словно дуб под ветром. Однако, прочистив горло, вспомнив все благородства своей миссии, и снова обрел ту спокойную мощь, которая его отличала. «Возможно, — сказал он, — но я видел, как ты целовал Элзи». Мартышка удивился. «Я? Да. Элзи? Элзи. В жизни я ее не целовал. Целовал на ступеньках». Мартышка хлопнул себя по лбу. «И верно, ты подумай-ка. Целовал, но по-братски». «Прямо по-братски?» «Да, — не сдался мартышка, словно часто видел, как целуют служанок и их братья. «Если бы ты все знал...» Билл поднял руку. Он ничего не хотел знать и, подойдя к бывшему другу, посмотрел на него так, словно он аллигатор, которого надо укротить взглядом. «Твистлтон!» «Какой я тебе Твистлтон?» «Как хочу, так и называю!» «Имей в виду, я оторву голову, выпотрошу брюхо!» «Ну что ты, честное слово!» «Голыми руками, чтобы этого больше не было!» «Чего? Сам знаешь. Ты кто, Дон Жуан? Мотылек? В общем, хватит. Сдерживай себя. Брось служанок. Ты женишься на прекраснейшей из девушек, и она любит тебя, доверяет. Да постой ты!» Мартышка замялся, поскольку Билл снова поднял руку. «Жест этот очень эффективен и в исторических пьесах, где мигом успокаивает разъяренные толпы. Однако сейчас он помог и в жизни. Видно, тут важен размер руки. Измученному мартышке показалось, что она не меньше окорока. «Наверное, — продолжал Билл, — ты думаешь, какое мне дело?» «Нет-нет, я ничего и не думал. Хорошо, я скажу. Я люблю Гермиону всю мою жизнь». «Правда?» «Правда. Много лет. Я ей не говорил». «Не говорил? Конечно. Она ничего не знает». «Вон что! Но я обязан печься о ее счастье, как гувернантка, старший брат. Печься, как брат, и смотреть за тем, чтобы к ней не относились, как к пустой игрушке». Это мартышка удивило. Он не думал, что к Гермионе можно так относиться. «К игрушке, — повторил Билл, — пусть выходит за другого. Молодец. Да, мне тяжело, но если хочет, пусть выходит. Я желаю только счастья». «Правильно. Но помни, Твистлтон, — прибавил Билл, и, взглянув на него, мартышка вспомнил директора школы, с которым 15 лет назад у него был разговор о том, можно ли носить класс белых мышей. «Помни, Если я пойму, что другой видит в ней игрушку, не дает ей счастья, разрывает ей сердце, я оторву ему голову и удушу его, как... «Собаку?» — подсказал мартышка. «Нет, не собаку. Кто душит собак? Как змею!» Мартышка мог сказать, что и змей душит редко, но ему не хотелось. Странно цепенев смотрел он, как собеседник подходит к столику, наливает виски, прибавляет очень мало воды, выпивает все это и направляется к двери. Она закрылась, он остался один. То чувство, которое испытал полицейский, которого ударил по шлему брат Элзи Бин, уже проходило, когда из музея послышался странный крик, а там и голоса. Сжавшись в кресле, словно заяц в норе, мартышка не сразу узнал их. Один из них волновался, другой его успокаивал. Хлопнула дверь, потом вторая, и в гостиную вошел лорд Икенхэм. Недавняя беседа не повлияла на него. Он был обеспечен и спокоен, каким и бывает английский пэр, когда вспомнит, что в гостиной остался графин виски. Другие послабее дрожали бы всем телом, но он сохранял ту мягкую невозмутимость, которая отличается рыба на льду. Сердце у мартышки уже не только прыгало, а-ля Нижинский, но и громыхало, а-ля мотор. Но все же ему показалось, что глава их семьи что-то напевает. «А, ты здесь!» — сказал граф, протягивая руку графину. «Не спится? Где виски, там и ты!» Он налил себе и сел в кресло. «По-моему, — он отхлебнул, — это лучшее время суток. Тишина, бодрящая влага, приятная беседа. Ну, какие новости? Ты чем-то расстроен. Надеюсь, ничего не случилось?» Мартышка зашипел, словно сифон, в котором кончается вода. Вопрос показался ему неуместным. «В каком смысле ничего?» — спросил он. «Сейчас мне сказали, что меня выпотрошат». «И кто это сказал?» «Билл Окшот». «Прорицал или сам собирался?» «Собирался сам». «Ты меня удивляешь, Билл Окшот, этот милейший человек?» «Да уж, милейший. Хуже безликого беса. Ему самое место в комнате ужасов. Еще он обещал оторвать мне голову и затушить меня, как змею». «Когда человек без головы, душить его трудно». «Что ж ты такое сделал?» «Сидел тут с Элзи Бин». «Не припомню, кто это. Столько встречаешь людей?» «Служанка». «Ах, да, которую ты целовал». Мартышка обратил лицо к потолку, словно взывал к небесной справедливости.